Песочница. Таковы, скажем, песочница, формочка, наполняемая в детских играх песком или снегом, либо сосуд и пребывающая в нем жидкость. Хализев. Теория литературы. Летом город пахнет бензином и асфальтом. Днем этот запах неприятен, раздирает легкие и дурманит голову. Но поздним вечером пьянит и дразнит. Город, выдохнув смрад днем, теперь отдыхает. Проезжает мимо что-то черное и лакированное, несется оттуда ритмичное и бессловесное. На перекрестке можно почуять запах кожи от дорогих сидений дорогих женщин. Интересно в городе жарким летом, когда ночь прихлопывает одинокого горожанина, как ведро зазевавшуюся мышь. Чтобы спрямить дорогу домой, Раевский пошел через вокзал, где тянулся под путями длинный, похожий на тоннель под Ла-Маншем, переход. В переходе к нему подошел мальчик с грязной полосой на лбу. «Дядя», — сказал мальчик, — «дай денег, а не дашь?» И он цепко схватил Раевского за руку. «Не дашь, я тебя укушу, а у меня спит». Отшатнувшись, Раевский ударился спиной о равнодушный кафель и огляделся. Никого больше вокруг не было. Он залез в карман и мятый денежный ком поменял владельца. Мальчик отпрыгнул в сторону, метко плюнул Раевскому в ухо и исчез. Снова вокруг было пусто, только Раевский, пустой подземный коридор до бумажки, которой гоняет ветер. Раевский детей любил, но на расстоянии. Он хорошо понимал, что покажи человеку кота со сложенными лапками, заплачет человек и из людоеда превратится в мышку, сладкую для хищного котика пищу. И дети были такими же, как котята на открытках. Действие их было почти химическое. И с этим мерзавцем тоже. Поди пойми, заразный он на самом деле, или просто обманщик. Не проверишь. Под вечер он вышел гулять с собакой. Такса семенила позади, принюхиваясь к чужому дерьму. Милым делом для нее было нагадить в песочницу на детской площадке. Но сейчас на детской площадке шла непонятная возня. Не то совершался естественный отбор младших, не то борьба за воспроизводство у старших. Раевский вздохнул. На это взрослые копошились там. То ли дрались, то ли выпивали. Да, в общем, и то, и другое теперь едино. И тут Раевского резанул по ушам детский крик. Крик бился и булькал в ушах. «Помогите!» — кричал невидимый ребенок из песочницы. «Помогите!» «Что теперь делать?» Вот насильники, а вот он, Раевский, печальная одиночка. Куда ни кинь, всюду клин. И он дал собаке простой приказ. Такса прыгнула в темную кучу, кто-то крикнул басом поверх детского писка. И вдруг все стихло. «Сынок, иди сюда», — позвали из кучи. «Ага», — громко сказал Раевский, нашаривая в кармане мобильник. «Иди, иди, не бойся». Отряхиваясь, на бортик песочницы сели старик и девушка. За руки они держали извивающегося мальца, точную копию приставшего к Раевскому в переходе. Левой рукой старик сжимал толстый кривой нож. «Да вы чё?» Раевский отступил назад. Собака жалась к его ногам. «Знаешь, Раевский, — сказал старик, — это ведь мы оборотня поймали. Хуже вампира. Этот мальчик только шаг ступит, крестьяне в Индии перемрут. Плюнет, Новый Орлеан затопит. Он из рогатки по голубям стрелял, три черные дыры образовались. А сейчас мы его убьем и спасем весь мир, да вселенную в придачу». Раевский отступил еще на шаг и стал искать тяжелый предмет. «Ну, понимаю, поверить сложно. Вдруг мы сатанисты какие? Но ведь мы не сатанисты. Между тем пред тобой будущее человечества. Вот к тебе нищий подойдет, ты у него справку о доходах спрашиваешь или так веришь?» «А я нищим не подаю», — злобно ответил Раевский, вспомнив сегодняшнего в переходе. «Ладно, зайдем с другой стороны. Вот откуда мы фамилию твою знаем?» «Да меня всякий тут знает». «Если вы не верите, то человечеству что, пропадать?» «Вот вас, дорогой гражданин Раевский, отправить сейчас в прошлое, да в известный австрийский город Линц, а там Гитлер лежит в колыбельке». Шикльгрубер механически поправил Раевский. «Неважно». «Что, не убить? Маленького. Миллионы народу, между прочим, спасете». «Это еще неизвестно, кто там вместо Гитлера будет. А в вашем деле, я извиняюсь, ничего мистического нет. Налицо двое сумасшедших, что собираются малого упромыслить. Как тебя звать, мальчик?» «Саня!» — сквозь слезы проговорил мальчик. «Раевский, Раевский. Весь мир оккупирован. Они среди нас», — вступила девушка между делом, показав Раевскому колено. Колено было круглое и отсвечивало в ночи. «Нет, не понимаю, что за оккупация. Оккупация, по-моему, это когда в город входит техника, везде пахнет дизельным выхлопом, а по улицам идут колонны солдат, постепенно занимая мосты, вокзалы и учреждения». Раевский сел верхом на урну и, пытаясь вслепую набрать короткий милицейский номер в кармане, продолжил. «Во-первых, порочен сам ваш подход, и вот почему. Мы говорим об абсолютно реальных вещах. У вас мальчик и ножик. У вас могут быть доказательства ваших конспирологических идей, значит, мне на них надо указать. Или сразу перейти к метафорам и шуткам, которые я очень люблю. Иначе получается история вроде той, как если бы в моей квартире испортились пробки. Ко мне придет монтер и вместо того, чтобы починить пробки, скажет, что мой дом стоит в луче звезды Соломона, Юпитер в семи и восьмых, да ну этого монтера в задницу. Во-вторых, мы как бы живем в двух мирах. Реальным, где этого монтера надо выгнать и починить пробки с помощью другого монтера, скучного и неразговорчивого. И в втором мире. Мире романов Брэма Стокера и Толкина. По мне так лучше отделить мух от котлет, починить материальным способом пробки, а потом при электрическом свете заниматься чтением. Мобильный так и не заработал, а подозрительно попискивал в кармане, а мальчик, почуя надежду, забился в цепких руках парочки. «Пусик!» — протянула девушка. «Ну ты пойми. Человечество, Вселенная. Не захочешь, никто ведь не узнает. А я помнить буду. Ты мой герой навсегда, а? Тебя вся мировая культура к чему готовила? Ты знаешь, как единорог выглядит?» «Не знаю я никаких единорогов», — оживившись, ответил Раевский. «И Борхеса не читал», — язвительно произнесла девушка, но ее перебил старик. «Дорогой ты наш товарищ Раевский, ты убедись сам. Мы этому оборотню сейчас ножом в голову саданем, он сразу обратится в прах. Вот оно, решительное доказательство». «Это детский сад прям какой-то. Вы ребенка сейчас зарежете, а потом уж обратного пути не будет. А принцип Оккама никто не отменял. Он, я извиняюсь, замечательный логический инструмент. И работает вполне хорошо и в том, и в этом случае. Никого мы резать сегодня не будем. Сейчас вы мне еще сошлетесь на процессы над ведьмами, что были в средние века, и о которых вы знаете все по 10 публикациям газеты «Масонский мукомолец», 5 публикациям в «Эспрессо-газете» и одной в журнале «Домовый космополит». Увеличение числа конспирологических версий ведет к превращению человека в параноика или в писателя. Раевский в этот момент оторвал, наконец, от урны длинную металлическую рейку и, размахнувшись, треснул старика по голове. Девушка вскрикнула, а мальчик упал на песочную кучу. «Беги, малец! Фас, фас!» — завопил Раевский, хотя его такса уже и так визжала, дергая старика за штанину. Девушка, разрыдавшись, спрятала лицо в ладонях. Мальчик удирал, не оборачиваясь. Он бежал резво, шустро, маша руками и совершенно не касаясь ногами земли.